«Три последних», — прошептал Рук. Ада прищурилась. Сначала она ничего не поняла. Желтые точки убегали во тьму, становясь все меньше и меньше. «Я не...» — начала Ада, и тут ее озарило. «Три последних огонька кажутся совсем одинаковыми. Темница!» — шепнула Ада. «Наконец-то! Но я пошла». «Мы следим за тобой», — подбодрил Рук. «Что бы ни случилось, меня не зови. Мы обязательно подоспеем». Ада кивнула. «Ясно? Ясно. Хорошо. Нож отдай». «Почему?» — Ада неохотно вернула нож. «Он тебе не нужен, а мне может понадобиться». «Ты не дашь им меня увести? «Нет, обещаю». Ада потрепала загривок пса. «Ты тоже обещай». Пес лизнул ей руку. «Теперь иди». Ада осторожно двинулась вниз по тропе. Она прошла уже половину склона, когда увидела неясные очертания первых стражников. Сердце ее сильно забилось. Удивляясь самой себе, она продолжала осторожно переставлять ноги, чуть замедлив шаг. Остановилась она в 10 шагах от нефилимов. С ее места можно было различить даже голубой цвет их глаз. К своему удивлению, она узнала обоих мужчин. Тот, что справа, Шагар, он постарше, на макушке уже просвечивает плешь, да и в талии раздался. Немножко не такой, как все нефилимы. Для остальных охрана рабов своего рода наказание, обуза для него обычная работа. Он никогда не проявлял излишней жестокости, бич использовал редко. Но от рабов всегда получал больше руды, чем другие надсмотрщики, за что и ценился начальством. Второй злосчастный зал, охранявший дверь барака, когда Урук похитил Аду. Оба сидели, привалившись спинами к стене и уставившись перед собой во тьму. Они выглядели сонными. — А расскажи-ка мне еще разок, — пробормотал Шагар. — Как у тебя девицу увели? — Ну, чего рассказывать? Сколько можно? Увели и увели. — Гигант? — Ну, гигант не гигант, но здоровенный. — На кой она ему? — Почем я знаю? Ума не приложу, кому такая грязная замухрышка могла приглянуться. Ада чуть не скрипнула зубами. — Не знаю я ничего про гигантов, — проворчал Шагар. — Но одни дурные. Две наши говорят того. С пузом? — Да ну! Мне сам главный сказал. Лагасар голову ломает, как с ними поступить? — Что делается? Никому уж не разрешали, вот ж, почитай, 10 лет. Хуже не бывает. В том-то дело, что бывает. Одна из них с черноголовым спуталась. — Ох ты! — опешил зал и хлопнул себя поляшком. — Слов нет! — он рассмеялся. — Наши женщины никогда не позволяют себе такого. И наши мужчины тоже не позволяют, а все равно случается. С чего это им вздумалось? — А как ты думаешь? — зал кивнул. — Знаешь, одна, не буду называть, чтобы до капитана не дошло, в общем, пригласила меня сходить искупаться. Знаешь же, чем эти купания заканчиваются? — Злые дни, — покачал головой Шагар. Ада внимательно слушала. Такие беседы нефилим ей слышать не приходилось. Приказы... Ругань, деловые разговоры и обсуждение военных планов в квартире капитана, а здесь они просто болтали. «Когда Лагасар решит с этими двумя?» — спросил зал. «Главный сказал, что после боя, мало ли какие потери. А кто они? Из какой линии? Одна из четвертой?» — зал присвистнул. «Личная гвардия, Лагасар? В том-то дело».